Куколь. Полевая гвоздика. Куколь обыкновенный. Агростемма гитаго. То, что причиняет вред среди зерна, порчу хлеба по цвету, вкусу и качеству, лучше известно, чем хотелось бы. Джон Джерард. Великий травник. Привлекательный, нежный полевой цветок куколь в настоящее время встречается все реже, но раньше он был широко распространен по всему северному полушарию. Когда-то его часто видели рядом с маками, васильками и другими полевыми цветами, которые растут на вспаханной земле сельскохозяйственных угодий. Доказательства его твердого характера были найдены в древних поселениях и даже в окрестностях Помпеи еще до того, как город был разрушен. Снижение распространения куколя, по крайней мере, на полях, в значительной степени обусловлено тем, что фермеры старались сделать так, чтобы он не попал в зерно. Все растение, а в особенности его семена и масло, содержит гликозид, гетагин и агростимин, которые делают муку прогорклой, а хлеб серым и горьким. Одной щепотки семян достаточно, чтобы убить лошадь или человека, парализуя дыхательную систему. В наши дни с куколем расправляются с помощью гербицидов, однако во Франции неотъемлемой частью Fête de Brandon является выпалывание куколя с полей в первое воскресенье Великого Поста. А в Англии с куколем аналогичным образом поступают во время мероприятий, известных как выставки зерна. В Литве змееподобное существо, называемое куколис, буквально куколь, создает неприятности, портя посевы. Куколис тесно связан с Каукасом, домовым урожаем, который выполняет ту же роль.